Алиса Климова. После развода. Жизнь продолжается. Глава первая. Рита. Какой вкусный торт! Я блаженно закатила глаза. Олеська довольно хмыкнула, подхватив вилкой остатки кусочка. Положила в рот. А я говорила, что тебе понравится. Муссовый, с маракуйей. Это божественно. Я улыбнулась в ответ. И тут, словно вихрь, мимо пронеслась дочь. «Мама, мама, смотри, я фея!» Мила размахивала волшебной палочкой, а за ее спиной развивались блестящие крылышки. Все из набора, который подарила ей Леська. «Эй, фея, будешь торт?» — спросила подруга. Но дочь закачала головой. «Не хочу. Я хочу миска». «Миска?» — Леся удивленно посмотрела на меня, а я тихонько засмеялась. «Хочешь блинчиков с миском?» — спросила, заранее зная ответ. «Хочу!» Воодушевилась дочка. «Хорошо. Подожди минут 10. Поиграй. Я тебя позову. Хорошо?» «Хорошо», — с готовностью кивнула дочь и опять маленьким метеорчиком ускакала в спальню. Проводив ее взглядом, Леся посмотрела на меня. «Твой не звонил?» «Нет еще», — ответила я, отведя взгляд, и поднялась из-за стола. «Занят, наверное». «Не поздравить своего ребенка с днем рождения, потому что занят». Она многозначительно помолчала, а потом продолжила. «Это чем нужно быть так занятым, Рит?» «Да ладно тебе!» Прихрамывая, я подошла к холодильнику и, опираясь о спинку Леськиного стула, достала тарелку с любимыми Миланкиными блинчиками. «Давай помогу!» — подскочила подруга. «Да я сама!» — сказала и чуть не рухнула. «Дурацкая нога!» Леся меня подхватила и забрала тарелку. «Сядь!» — усадила на свой стул. А сама отправила блины в микроволновку. «Я, конечно, все понимаю, но так мужики не поступают, Рита. Ты же ему напоминала». 100 раз. «Ну вот». А он, видите ли, забыл. Она развела руками, прислонив пятую точку к столешнице. Под осуждающим взглядом подруги я виновато улыбнулась. Что я могла сказать? Она была права. Вчера я специально позвонила Руслану. Напомнила про день рождения Миланы. Он еще и наорал на меня. Что и сам помнит, и не надо ему напоминать о таких вещах. А сегодня? Мила с утра то и дело спрашивала, не звонил ли папа. А наш папа вообще телефон выключил. «Всякое может быть. Может, телефон разрядился?» Подытожила я свои мысли. «Не оправдывай его!» Зло воскликнула Леська. «Зарядки сейчас чуть ли не из каждой уличной лавки торчат». Микроволновка запищала. Она порывисто открыла дверцу, проверила блины. И снова ее включила. Нога заныла, и я принялась растирать ее. Это не укрылось от подруги. «Болит?» – участливо спросила она. «Ноет иногда. Я изо всех сил старалась придать своему голосу непринужденность. Но Леся видела меня как облупленную. Ладно, давай лучше поговорим о тебе. 100 лет не виделись. Спасибо, что приехала, Лесь». «Давно надо было», – улыбнулась подруга. «Только ты же знаешь, что я твоего муженька на дух не переношу». А тут... Она усмехнулась. «Все сошлось». «Да». Я вздохнула и посмотрела на телефон, лежащий на столе. Под неустанное воркование Леськи я с любовью смотрела на уплетающую за обе щеки блинчики Миланку. Она была похожа на отца. Черные волнистые волосы, большие карие глаза. Только губки бантиком мои. Когда-то Руслан в них влюбился. Говорил, не мог отвести от меня взгляд. А теперь практически не смотрит на меня. Но этого я Олесе, конечно же, не скажу. Наелась? Сунув Миланке бумажную салфетку, улыбнулась я. Ага. Дочь сползла со стула. Вытерла пальцы и рот. Мам, а завтра мы поедем в аквапарк? Ну, я же обещала. Ура! Мила порывисто обняла меня и убежала в комнату. В аквапарк? Недоверчиво повторила Олеся. Милана давно хотела. Я не смогла ей отказать. Она подругу пригласила. И мама у нее неплохая. Вроде. А как ты с ногой? Как-нибудь. Вздохнула я и пожала плечами для пущего эффекта. Моя проблема не повод лишать дочь праздника. А сама не представляла, как завтра надену купальник. После аварии, в которую мы с Русланом попали 5 лет назад, моя нога мало того, что стала короче на несколько сантиметров, так еще и исполосовавшие шрамы ее выглядели, мягко сказать, не очень привлекательно. Но я это как-нибудь переживу. Главное, чтобы дочь была счастлива. С этими мыслями я снова потянулась к телефону. Все, что происходит в нашей семье, наше личное. Не хотелось показывать Леське, что в последнее время у нас с Русланом все стало как-то прохладно. Но не поздравить дочь с днем рождения – это слишком даже для него. Снова набрала мужа и в этот раз услышала длинные гудки. «Похоже, зарядил», – в ответ на вопросительный взгляд сказала я подруге. Слушала гудок за гудком, надеясь услышать, наконец, любимый голос, по которому успела соскучиться, но... Оборвалось. Я качнула головой, растерянно смотря на экран телефона. Леська выхватила у меня телефон и вслух прочла. «Вызов отклонен». А потом выдала уверенное. «Ритка, мне кажется, он не занят, он...» Но договорить я ей не дала. Сердце заколотилось часто-часто. Горло подкатила тошнота. Я решительно забрала телефон и открыла мессенджер. Но написать ничего не успела. Одна за одной стали приходить фотографии. Руслан и красивая длинноволосая брюнетка на пляже. Руслан и брюнетка в ресторане. Руслан и брюнетка. Руслан и брюнетка. Брюнетка. И в самом конце подпись. «Смотри, какие мы красивые. Поздравь дочь от меня. Не звони мне. Я сегодня занят». Рита. Словно одержимая, я все пересматривала и пересматривала фотографии. Чертову брюнетку я изучила вдоль и поперек. Каждую ее черточку. Каждую чертову родинку на лице. Розовое платье. Кофейное. Купальник, не оставляющий места фантазии. Большие темные глаза. Бронзовая кожа. Высокая грудь. В ней не было ни одного изъяна. Как я ни искала, найти не смогла. «Да сколько можно?» Бросила телефон на тумбочку и посмотрела на спящую дочь. Наигравшись, она сладко уснула, перед сном лишь спросив, когда вернется папа. Что ответить, я не знала. Сказала, что скоро, что папа очень занят. Занят. Я гладила ее по темным шелковистым волосикам и напевала песенку, которую когда-то мне самой пела моя мама, а из груди отчаянно рвались рыдания, и сдерживать их становилось все труднее. Я не стала показывать фотографии Леське. Попросила уйти. Конечно, подруга поняла, что что-то случилось. Но спасибо ей. Допытываться не стала. Сказала лишь звонить в любое время, если захочется. А мне хотелось лишь одного. Чтобы присланные фотографии оказались фальшивкой, дурацкой шуткой, розыгрышем. Чтобы жизнь наша не поменялась. Чтобы я не видела эти фотографии и не знала о любовнице своего мужа. Я бы могла уверять себя, что он работает, что у него командировки. Оправдывала бы его холодность, бесконечные задержки на работе и неделями отсутствующий в нашей жизни секс. Я бы нашла чертово оправдание. Раньше. Но как я могла найти их теперь? Разве что память себе стереть. Я бы стерла, если бы могла. Но я не могла. И жгучая боль в груди от этого становилась только сильнее. В коридоре раздался шум. Я бросила взгляд на часы. 11:30. Сын совсем обалдел. Потихоньку, чтобы не разбудить дочку, я вышла из комнаты с намерением высказать Роме все, что думаю по поводу его гулянок. 20 лет не делают ему взрослым, он... Сюрприз! Я до речи потеряла. Муж стоял в пальто, с букетом алых роз и двумя пакетами. Широко улыбался и выглядел так, будто ничего не произошло. Словно не он днем прислал мне фотки, как нежится со своей брюнеткой. Грудь обожгла ярость. Я шагнула к нему, но остановилась на полпути. «Что-то не так?» «Что ты тут делаешь?» Холодно поинтересовалась я, сложив руки на груди. Отгораживаясь, прячась. «В смысле?» Поставив пакеты на пол, Руслан протянул мне цветы, но я и не подумала взять их. «В прямом, Руслан. Сначала ты не поздравляешь дочь с днем рождения, потом не отвечаешь на мои звонки и сообщения, а потом...» Я поджала губы, не договорив. «Слушай, Рит, хватит ворчать, а?» Рус разделся и, подойдя, попытался меня обнять, но я повела плечами, скидывая его руки. «Да что случилось?» Посмотрел на меня пытливо. «Ты еще спрашиваешь?» Я не знала, как реагировать. Муж явно хотел сделать вид, что ничего не произошло. Но это означает, что фото отправил не он. Ну, конечно, не он. Это же чисто женское, ядовитое. Проскользнувшую было предательскую мысль оставить все как есть, Я уничтожила на корню. Я не смогу так жить, точно зная, что у него другая. Я знаю, что у тебя есть любовница. Выдавила в момент, захлебнувшись слезами, ручьями покатившимися по щекам. Какая еще любовница, Рит? Он выглядел удивленным. Такая. Я отошла от него. Я знаю, что ни в какую командировку ты не ездил. Твоя дама фотографии мне прислала. Поздравила с днем рождения Миланы от твоего имени. Заботливая она у тебя. Внимательная. Сарказм разбавился слезами. Как ты мог, Рус? Господи, как ты мог? Закрыв лицо руками, я в голос заплакала, не в силах совладать с эмоциями. Я хотела держаться, быть достойной, не унижаться, но... Это было сильнее меня. Он же моим первым мужчиной стал. Единственным. Ты все разрушил. Зачем? Чего тебе не хватало? У нас семья, дочь маленькая. Да мы с тобой 2/3 жизни вместе, Руслан, сказала едва слышно, снова посмотрев на него. Руслан тут же переменился в лице, выматерился и достал телефон. Она их удалила, сказала я, прежде чем он открыл нашу переписку. Вытерла слезы. Ясно, процедил он. Раз ты все узнала, что же? Да, у меня другая Рита. Я качнула головой, смотрела на мужа и не узнавала. Только что он улыбался, держа цветы, и был тем самым Русланом, за которого я когда-то вышла замуж. И вдруг такие перемены. Взгляд его был ледяным, наполненным какой-то совершенно несвойственной ему ожесточенностью. Мы всегда понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. А теперь передо мной стоял совсем чужой мужчина. Вмиг между нами выросла ледяная стена. Нет, не выросла. Он выстроил ее, оставив меня по ту сторону. Отсек, как нечто ненужное, бесполезное. Я устал и больше не хочу. Чего ты не хочешь? Весь вечер нывшая нога вдруг начала болеть сильнее, и я, придерживаясь за стену, опустилась на пуфик. Все это походило на плохой сон. Так и казалось, что я вот-вот очнусь, и жизнь будет такой, как и всегда. Не самой простой, но моей. И Руслан будет моим. Он молчал, глядя на меня. Я проследила за его взглядом. Понятно. Все прозрачно и предельно просто. Проще некуда. И хуже всего, я не могу ничего изменить. Жить с женой-инвалидом не хочешь? Слезы вдруг высохли, будто внутри меня стало пусто. Он ничего не ответил. Взял букет и положил мне на колени. Присел передо мной и заглянул в глаза. Прости. Лана не должна была присылать тебе эти фотографии. Я хотел сам тебе все рассказать. Ты для меня очень близкий человек. Я тебя люблю, но... Уже иначе. Иначе это как? Как, Руслан? Я же твоя жена. У нас маленькая дочь. Я люблю тебя, а ты? Как ты меня любишь? Как близкого родственника. Не задумываясь, ответил он. Как сестру. Мы с тобой так долго вместе, что я просто перестал воспринимать тебя как женщину. И дело не в твоей хромоте. Дело во мне. Прости. Он встал и, больше ни слова не говоря, ушел в комнату. Я так и сидела, прислонившись спиной к стене. Жестокие слова словно пригвоздили меня к месту, лишая возможности шевелиться. Я смотрела в потрескавшийся от времени и местами пожелтевший потолок нашей съемной коммуналки, слушая, как в нашей спальне хлопают створки шкафа, и думая о том, что это может разбудить дочь. Еще я думала о стоявшей в холодильнике лазанье, которую приготовила специально для Руслана, надеясь, что он все-таки успеет приехать ко дню рождения Милы. Думала о вещах мужа, которые еще не постирала, и он не сможет их сегодня забрать. А там любимый свитер. Мозг отрицал происходящее. Это не со мной. Это не с нами. Не знаю, сколько времени прошло. Но когда Руслан снова появился в коридоре, он уже был с большой сумкой, полностью набитой вещами. Пройдя мимо меня к двери, он поставил сумку на тумбу и принялся одеваться. Пальто, шарф. Я едва не сказала ему, чтобы он не забыл перчатки. Остальные вещи на неделе заберу. Я не ответила. Он все-таки соизволил посмотреть на меня. Все хорошо? Забота. Я не удержалась от горькой усмешки. И все-таки отлипла от стены. Но встать не решилась. Боялась, что не выдержу. И брошусь к его ногам, умоляя не уходить, не оставлять нас, не рушить семью и нашу жизнь. Но суровая правда была таковой, что рушил он только мою жизнь, мою и наших детей. «Хватит, Ритка!» В голосе его просквозило раздражение. «Мы взрослые люди. Давай разойдемся спокойно, без ненависти и всех этих речей». «Господи, Руслан, ну какие речи? Я разве тебя держу?» «Не держу. Уходишь, уходи». Я выпрямила спину и сжала коленку, разболевшуюся до такой степени, что боль отдавалась в икру. «Только сделай милость. Не возвращайся». «Не вернусь». Руслан закинул сумку на плечо. «Желаю тебе счастья, Рит. Жизнь продолжается». Он отпер замок и вышел за дверь. С тихим щелчком замка из моей груди вырвался судорожный выдох. Я попыталась встать, одновременно вспоминая, куда дела трость. Кажется, она в спальне. Кое-как встала, но не удержалась. Попыталась схватиться за стену. Неуклюже махнула рукой с глупой мыслью, что Руслан этого, слава богу, не видит. Все как в замедленной съемке. Стены, потолок. Я рухнула на пол и взвыла. Пустота заполнила меня до отказа. Сердце захлестнуло горечью и ощущением никчемности. Распластавшись на полу, я в отчаянии скребла ногтями по старому паркету и уже не пыталась казаться сильной. Внутренности скручивала от боли. К физической я привыкла, вытерпела бы, но это было невыносимой. Как мне дальше жить? Что делать? Чем кормить детей? Что я скажу Миле и Роме? Я же... «Мамочка, тебе плохо?» — раздался совсем рядом испуганный голос Миланы. Она опустилась рядом и погладила меня по волосам. Ее нежность вызвала новые слезы. «Я... Нет, все хорошо, доченька. Я заставила себя сесть. Если бы только я могла рассказать ей, если бы она могла понять». Обняла своего ребенка, окунулась в нее, как в спасительное озеро, избавляющее от боли и разочарований. «Я думала, папа приехал», — проговорила она, обнимая меня за шею. «Приснилось, наверное», — горько выдохнула. «Приснилось, малыш. Папа? Папы еще нет». Я сглотнула ком в горле. «Эх», — она тяжко вздохнула. «Мамочка, я тебя люблю и не хочу, чтобы ты болела. Не болей, пожалуйста». Я улыбнулась сквозь слезы, усердно заталкивая внутрь рыдания. «Не буду». «Обещаешь?» «Обещаю». Я вдохнула. Казалось, даже дышать больно. Легкие разрывало. Каждый новый вдох — вдох без него. Замок входной двери снова щелкнул. Но на этот раз в коридор вошел Рома. «Вы чего тут сидите?» — озадаченно уставился на нас сын. У меня хватило сил только неопределенно мотнуть головой. Сын, нахмурившись, стянул с себя пуховик и посмотрел на пакеты, так и оставленные Русланом. «Это что?» «Подарки», — все же ответила я. «Папа прислал». «А где сам папа?» Не тронув пакеты, Ромка подошел к нам и присел на корточки. «Мам?» «Мне приснилось, что папа приходил», — вместо меня ответила Милана. «Он собирал вещи в большую сумку, с которой ты на тренировке ходишь. И еще...» «Ты где был?» — перебила я дочку. «На улице ночь, я...» «Мама, не переводи тему». В голосе сына я слышала его отца. «Как же он похож на Руслана! Как же...» Одной рукой продолжая придерживать дочь, второй я коснулась прохладной щеки сына, совсем взрослый, и такой же красивый, как Рус. «Мам!» — и упрямство ему было не занимать. Я выбрала в легкие побольше воздуха и... Ненавидела плакать, но слезы потекли сами, потому что сказать вслух то, что было бессмысленно скрывать, оказалось равносильно выстрелу себе же в сердце. «Папа ушел от нас, сынок. У него теперь новая семья».